Маленькая подробность. Он очень любил музыку, особенно Брамса, Бетховена, Чайковского. Наверное, самым первым в стране еще в 20-х годах начал собирать фонотеку. Друзья и знакомые Андреевых знали, лучший подарок для их семьи – хорошая редкая запись. Им приносили новинки, привозили из разных стран. Записей набралось столько, что если бы прослушать все хотя бы по одному разу, потребовалось бы несколько месяцев. И дети Наташа и Владимир пошли в этом отношении по стопам отца. Да и внуки Андрей и Алена Куйбышева унаследовали пристрастие к хорошей музыке. Взаимоотношения Сталина и Андреева имели налет загадочности. Иосиф Виссарионович с тех самых пор, как я впервые увидел их вместе, еще при жизни Ленина, испытывал безоглядное доверие к Андрееву. Это при пресловутой сталинской подозрительности. Никогда не контролировал его и уважал почти так же, как Шапошникова. Напомню, Борис Михайлович был единственным человеком, который закуривал при Сталине, не спрашивая разрешения. Берию мог Иосиф Виссарионович при людях пренебрежительно назвать Лаврентием, Кагановича Лазарем, Молотова по-дружески Вече, а вот Андреева только по имени-отчеству, хотя порой и на «ты». Или такой штрих. Сталин ни с кем не связывался сам по телефону, не тратил время. Этим занимался Поскребышев, дежурный секретарь или дежурный генерал. Исключение составляли только сугубо личные звонки из квартиры или с дачи, и то очень редко. Светлане, мне, знакомой женщине. А вот Андрееву Иосиф Виссарионович звонил всегда собственноручно, причем знал голоса всех членов его семьи. «Наташа, здравствуй! Отец дома? Позови, пожалуйста!» Откуда это пошло? Может, с той поры, когда Андреев помог Сергею Яковлевичу Аллилуеву, собиравшему средства для отправки в Туруханск? Сталин в то время очень нуждался, просил. Неловко как-то писать, но приходится. Кажется, никогда еще не переживал такого ужасного состояния. Деньги все вышли. Начался какой-то подозрительный кашель в связи с усилившимися морозами, 37 градусов холода. Общее состояние болезненное, нет запасов ни хлеба, ни сахара, ни мяса. Здесь все дорогое. Нужно молоко, нужны дрова, но деньги. Нет денег. На содержание ссыльнопоселенца Джугашвили в Туруханском крае казна отпускала 15 рублей в месяц. Для сравнения, стражник там же ежемесячно получал 50 рублей. Примечание Лукашова. У меня нет богатых родственников или знакомых. Мне положительно некому обратиться. Андреев же, имевший связи в больничных кассах петроградских предприятий, проявлял заботу о ссыльных. Но еще с Лениным работал Андреев. Очень ценилась его добросовестность, исполнительность. С Дзержинским, друг Калинина всей семьи. Но разве у Молотова, у других товарищей, меньше подобных биографических фактов, революционных заслуг? Взаимоотношения со Сталиным у них хорошие. Однако не было у Иосифа Виссарионовича к ним той уважительности, даже почтительности, как к суровому, неспособному на понебратство Андрееву. Связывала их какая-то глубокая тайна, возможно, замешанная на крови. Много лет это интриговало меня. Однако спрашивать Сталина было бы бестактно. К тому же он терпеть не мог, когда касается того, о чем он умалчивает. Обращаться к Андрееву, с которым я не был близок, еще бестактней. Да и бесполезно, из этого молчуна слова не вытянешь. Разве что о своей фонотеке несколько фраз скажет. И все же за долгое время что-то отрывочное, случайное узнавалось, накапливалось. Глухая штора приоткрывалась, хотя и не знаю, насколько. Придется опять свернуть с прямого русла повествования в извилистую протоку. Надеясь на то, что в таких заводях, этих малоприметных проток, встречаются неожиданности, способные заинтересовать читателя. В 1915 году в Риге провалилась нелегальная типография. Кто не был арестован, искал укрытие в других городах. Молодой, красивый, интеллигентного вида чиновник Ильин Андреев работал тогда в больничной кассе Путиловского завода. По просьбе товарища из горкома партии устроил в бухгалтерию этой же кассы Дору Хазан, скрывавшуюся под именем Анны Сермус. Образованная барышня со знанием нескольких языков пришлась к месту. Тоже молода была и тоже красива. Густые темные бронзового отлива волосы, черные брови, нос, правда, великоват, если в профиль. В общем, не совсем равнодушны были друг к другу, особенно Андрей Андреевич. Вместе встретили Новый год на балу в Тенишевском театральном училище. Через несколько месяцев он спас, скрыл ее, когда в больничную кассу явилась полиция, чтобы арестовать Анну Сермус, то есть Дору Хазан. Партия направила молодую большевичку в Ревель работать среди военных моряков. Там ее и выдал провокатор. Дору Моисеевну и ее товарищей по группе должен был судить военно-крепостной суд за деятельность в пользу врага в военное время, и можно было предполагать самое худшее. Андреев писал ей письма в тюрьму, поддерживал морально. Обратился к известному адвокату Керенскому, а когда тот отказался защищать ревельскую группу, попросил другого опытного адвоката сделать это. Февральская революция, распахнувшая перед ревельцами двери камер, закрутила Дору в водовороте событий среди моряков-балтийцев, начал забываться недавний спаситель. Однако судьба свела их вновь, на этот раз в Смольном, на втором съезде Советов, как раз в ту ночь, когда пал Зимний дворец. Вместе слушали они Луначарского, зачитавшего написанное Лениным воззвание к народу, в котором говорилось, что восставшие петроградские рабочие и солдаты победили. В ноябре-декабре 17 года член Ревельского комитета партии Дора Хазан часто бывала в столице, несколько раз встречалась с Яковом Мовшевичем Свердловым. Он председатель в ЦИК и руководитель секретариата ЦК партии, собирал вокруг себя надежных людей. Но уж очень однородны были эти люди, слишком заметна тенденциозность. И когда Дора Моисеевна упомянула Андрея Андреевича Андреева, Свердлов подробно расспросил о нем. Результаты сказались быстро. Через три дня секретарь Московско-Заставского райкома партии Андреев был срочно вызван к Свердлову. Не он один, человек 20 активистов и партийных работников Питера. Свердлов объяснил, на местах, в губерниях, мало большевиков. Надо устанавливать и укреплять там советскую власть. Каждому было позволено выбрать себе место. Архангельск или Мурманск, Майкоп или Астрахань. Только одному Андрееву сразу был указан точный адрес. Поедете в Екатеринбург, чтобы наладить и возглавить там профсоюзную работу. Попытки возражать успеха не имели. Свердлов был тверд. В ту пору Андрей Андреевич не знал о том, что Екатеринбург является опорным пунктом своего рода тыловой базой Якова Мовшевича. Там он продолжительное время вел подпольную работу, там остались многие его соратники и выученики. Власть сосредоточил в своих руках преданный друг Исаак Шая Голощекин, практически возглавлявший всю уральскую партийную организацию. А помогал ему жестокий и коварный Яков Янкель Юровский, выкрестившийся в лютеранство.